бывают однородные и смешанные. Наиболее широко использованы смешанные пряжи. В зависимости от способа выработки пряжа делится на гребенную, спорную и аппаратную. Гребенная пряжа вырабатывается из длинного волокнистого сырья. Спорная пряжа вырабатывается из среднего волокнистого сырья. Она более пушистая, чем гребенная. Аппаратная пряжа вырабатывается из среднего и коротковолокнистого сырья. По назначению различают пряжу для основы, пряжу для трикотажных изделий, для швейных ниток. Построение пряжи может быть крученной и некрученной. По отделке пряжи разделяется на суровую, отбеленную, крашеную, меланжевую. Швейные нити. Построение делится на однокруточные и двукруточные. Однокруточные из трех концов пряжи, три сложения, закрученные в сторону обратную первоначальной крутки пряжи. Двукрутные 6, 9, 12 сложений вырабатываются в двойных крутение, с двойным крутением. В зависимости от норм разрывной нагрузки нитки выпускаются в следующих марках: экстра, прима, специальные и особо прочные. Нитки в три сложения выпускаются номером 10, 20, 30, 40, 50 и так далее. До 120. Суровые матовые глянцы, высшего и первого сорта, экстра от 10 до 120. Прима от 10 номера до 40 номера. Нитки в 6 сложений выпускаются специальные и мягкие с мягким окретом от номера 10 до 80. Производство тканей, качество. В образовании тканей участвуют две системы нитей: продольные основы и поперечные уток. На ткацких фабриках пряжа подготовительно проходит ряд подготовительных операций. Для выработки сложно узорных тканей применяются ткацкие станки с прибором жаккарда. Ткацкой фабрикой суровые полотна направляются в отделку на красильно-отделочные операции. Переплетение ткани. Под раппортом понимается участок ткани, в пределах которого формируется ткацкий рисунок. Переплетение. За пределами этого участка начинается уже повторение рисунка. Полотняные переплетения наиболее простое. Поперечная нить поочередно то перекрывает, то продольную нить, то проходит под ней. Разновидность полотняного переплетения является вепсовые, двойные, тройные и полотняные переплетения. При рябцевом переплетении в открытый зев основы входит 2-4 нити утка, располагается одна около другой. По закрытии зева на ткани будут обрабатываться поперечные рельефные рубчики эффекта поперечного рябца. Если уточная нить перекрывает несколько нитей основы, то образуется продольные рубчики. Эффект продольного рубца. При двойном или тройном полотняном переплетении рогожка две, а иногда три нити утки переплетаются с двумя или тремя нитями основы. В условии чего на ткани рельефно выявляется шашечное расположение перекрытой рогожки ХБ линии. Саржевые переплетения отличаются тем, что здесь перекрытие отдельных нитей идут не в шахматном порядке, а последовательным сдвигом при переплетении на одну нить для каждой новой уточной нити. Фаржевые ткани бывают разносторонними и односторонними. Атласные переплетения. Оно отличается от фаржевых двумя особенностями. Первое. Отдельные перекрытия не соприкасаются, а разбросаны по всей ткани и очень мало заметны. Два. Поперечные нити пересекают продольные, покрывают сразу же большое число нитей и проходят под одну или же наоборот, под несколько основных нитей и перекрывают затем одну. Если на лицевую сторону выведены нити утка, то получаются уточные атласы, сатины. А если нити основы, то ластики или основные атласы диагонального переплетения. Производные от сложного фаржевого и атласного переплетения. Порядок переплетения нити такой же, как и у фаржи. Но сдвиг берется не на одну нить, как у саржи, а обычно на две, как у сатина, и в основном по вертикали, и поэтому диагональная полоса бывает значительно круче. Мелкоузорные переплетения образуются весьма обширную группу. Из них особенно распространены креповые, в которых ткацкий рисунок как бы беспорядочно разбросан по поверхности материала. Применяют креповые пересечения в основном для выработки пластиковых тканей. Крупноузорные переплетения представляют собой многообразные комбинации нитей основы и утка. Они характерны для больших раппортов. Ткани со сложным рисунком вырабатываются на машинах с прибором жаккарда. Сложные переплетения применяются в тех случаях, когда необходимо увеличить толщину ткани, получить разную лицевую, изнаночную сторону. Отделка ткани. Сырьевые ткани подвергаются отделке. Первая задача отделки состоит в том, чтобы удалить из ткани посторонние вещества. Ткани для придания им необходимой внешнего вида проходят операцию украшения, печатания, ворсования, стрижки, заключительную отделку. При отделке ткани обрабатывают холодной горячей водой, паром, кислотой, щелочью, восстановителями, окислителями, солью, различными органическими веществами. Отделка хлопчатобумажных тканей. В процессе отделки применяют опаливание, расшлифтовку, отварку, деление, крашение, печатание, сухое и мокрое оперетирование. Опаливание, операция, способствующая приданию лицевой стороне ткани гладкой поверхности. Пропускают ткань через газовые пальцы. Расшлифовка служит для удаления крахмалистых веществ, внесенных при шлифтовании основы. Она состоит в замочке и последующей промывке ткани. Отварка производится в специальных котлах для удаления ткани высокообразных жировых и других естественных примесей, а также остатков шлифта и других загрязнений. Деление для придания белизны. Для крашения ткани применяются самые разнообразные красители. Простейший способ окрашивания, если вы серьезно, они являются окрашенные прямыми красителями, которые заключаются в том, что ткань переходит через специальную варку, в которой находится раствор красящего вещества. После красения ткани тщательно промывают для удаления частиц красителя. Для повышения прочности ткани обрабатывают специальным закрепителем. Такие красители применяются для крашения высококачественных платьевых и рубашечных обшивных тканей. Окраска волокон до предела. В этом случае различие окрашивания волокна смешивается и производится окрашивание. Такая окраска называется меланж от ткани меланжевого. Другой способ окраски ткани состоит в окрашивании пряжи в мотках. При последующем качестве применяется различное окрашивание, окрашенную пряжу, печатание или набивка. Проводится на следующих машинах. Главной частью печатной машины является с выгравированным рисунком. Для печатания несколько красок применяются многовальные машины. Когда нужно получать белый рисунок вместо краски, в которую печатную машину вводят обесцвечивающие красители. Такой способ печатания называется вытравкой. Отдел тканевых тканей. Они выпускают в основном суровыми, сурово вареными и отделенными. Сурововаренные ткани проходят операцию отварки, кисловки, промывки и проглаживания каландра. Отдел кисловых тканей. Основной операцией является так называемая валка. После валки ткани обычно промываются и отправляются в крашение. Суконные, а также конвольные ткани красят в гутон, барках, кислотными и кислотно-протравными красителями. Отделка шелковой ткани. Важной операцией является отварка или обесмысливание, которое имеет цель удаления из ткани природного кислого вещества. В процессе отварки ткани обрабатываются мыльными содовыми и мыльными растворителями. Шелковые ткани красят кислотными прямыми травленными красителями. Для нанесения на ткани многоцветных рисунков применяются сетчатые шаблоны, фотофильтры, а также печатные машины. Чистошелковые ткани подвергаются аппликированию желатином и глицерином. Отделка ткани из химических волокон состоит в отварке ткани в мыльном растворе в целях освобождения от различных загрязнений. Отделка ткани синтетических волокон состоит в удалении замасливаемых нанесений на нити в процессе их получения путем промывки в растворе соды и препарата ОПД. Шелковые ткани волокна подвергаются специальной отделке, улучшающей их внешний вид, гофрин, ажурные узоры и так далее. Основные показатели качества ткани. В зависимости от применяемого сырья, вида пряжи, внешности отделки, оценка по качеству ткани может быть различна. Занимающие сравнительно небольшую площадь ткани. они могут возникнуть в процессе придения качества, крашения, печатания, отделки. Распространенными называются дефекты, расположенные по всему полотну ткани в данном куске. Например, залохмаченность вследствие плохой стрижки, засоренность ткани, засоренность остатками коробочек хлопка, полосатость, разнооттеночность. Показателями общими для всех групп тканей являются шелковые ткани, вес метров квадратных, плотность по основе и утку, прочность на разрыв, прочность окраски. Нормы физико-механических показателей являются гарантийными и устанавливаются для тканей каждого артикула. Этими нормами руководствуются при оценке качества ткани наряду с другими показателями качества отделки, наличием в ткани дефектов. Классификация ассортимент ткани. В волокнистом составе все ткани делятся на 4 большие группы. Первая – ХБ, вторая – льняные, третья – шерстяные, четвертая – шелковые, натуральные и искусственные. В пределах каждой группы ткани могут быть выработаны из однородной по природе волокна или из их смеси, поэтому ткани все разделяются на ХБ, чистохлопковые, смешанные, выработанные из смеси хлопка с вискозными штапельными волокнами, льняные, чистольняные, полульняные, с ХБ, пряжи, шерстяные, чисто шерстяные, смешанные, выработанные из смеси шерсти с хлопком или штапелем, искусственным или синтетическим волокном и другими. Полушерстяные с ХБ, пряжи или крученные искусственным шелком. Шелковые из натурального шелка, чисто шелковые. Полушелковые с ХБ, пряжи или с искусственным шелком. Шелковые из химических волокон, вискозы, капрона, лавсана и длинноштапельного волокна. По назначению ткани могут условно подразделяться на 4 группы. Бытового назначения, домашней одежды, украшения, жилищной обивки, мебели, ткани, технические ткани, одежда для медицинских целей. В зависимости от характера отделки и выработки хлопчатобумажные ткани подразделяются на суровые, неотбеленные, отбеленные, гладкокрашенные, набивные, костротканные, меланжевые, ворсовые и ткани с начесом. По признаку назначения ткани могут разделяться на бельевые, платьевые, сорочечные, костюмно-платьевые, подкладочные и прокладочные, мебельно-декоративные, матрасные ткани, ткани разного назначения. Льняные ткани отличаются небольшим растяжением и являются более прочными и тяжелыми в сравнении с ХБ. По прескуранту льняные ткани и штучные изделия разделяются на 16 групп. Ткани и штучные изделия бытового назначения составляют первые 8 групп. Жаккардовые широкие и кареточные узкие холсты и полотенца. Гладкие полотна, узкие белые, полубелые, широкие, белье и полубелье. Костюмы платьевые, плательные, суровые. И ткани пестротканные. Каждая группа в зависимости от цвета делится на подгруппы льняные и полульняные. Артикул льняной ткани пятизначен. Первые две цифры обозначают группу ткани, третья – подгруппу, четвертая и пятая – порядковый номер артикула внутри группы. В зависимости от назначения все льняные ткани могут подразделяться на бельевые, костюмно-платьевые, сорочечные, прикладные, матрасные и террасные. Шерстяные ткани. По преферансу ткани делятся на конвольные и суконные. Они могут быть полушерстяные и шерстяные. Конвольные, платьевые, костюмные, брючные, пальтовые, тонкосуконные и грубосуконные. По назначению ткани делятся на платьевые, костюмные и пальтовые. Шелковые ткани. В производстве ткани из натурального шелка применяются следующие виды нити. Шелк-сырец, кружевной шелк, уток, крученный шелк, основу, муслин, креп, мосткреп, шелковый шелк. А прескуранты шелковой ткани подразделяются на следующие группы. Из натурального шелка, из искусственного и из синтетических волокон. Из натурального шелка, с ХБ-пряжи, ворсовые, ХБ и шерстяные изделия. Основными видами шерстяных и ХБ штучных изделий являются одеяло, головные платки, шелковые покрывала, декоративные скатерти, ХБ-полотенца, махровые простыни, салфетки, включая прескурантные и в оттеночную группу ХБ, штучные изделия, декоративного назначения, входят в мебельно-декоративную группу. Швейные товары. Они подразделяются на предметы одежды и изделия, не относящиеся к одежде. Это постельное и столовое белье, полотенечно-платочные изделия и различные инвентари и снаряжения. Выработав швейные товары из различных материалов, тканей, лака, трикотажа, меха, кожи, пластика и так и другие. Основные потребительские свойства и требования, предъявляемые к одежде. Они подразделяются на три группы: эксплуатационные, санитарно-гигиенические и эстетические. Важнейшими эксплуатационными свойствами являются, соответственно, назначение и условием эксплуатации, удобство пользования, прочность, срок службы, способность изделия сохранять форму, возможность ремонта и повторного использования. Гигиенические свойства – это способность одежды предохранять тело человека от внешних механических и химических повреждений, от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. Показателем гигиенических свойств является ее теплозащитные свойства, воздуха и газонепроницаемость, гигроскопичность, водонепроницаемость, пылеемкость, вес, эстетические свойства, способности одежды украшать человека. Правильное решение задачи художественного оформления одежды достигается созданием моделей, отвечающих современным требованиям по форме, композиции элементов и цвета, моделирование одежды. Одна из важнейших стадий швейного производства имеет целью удовлетворить потребности населения в удобной, красивой и разнообразной одежде с целью запросов, с учетом запросов различных потребителей. В СССР моделирование одежды занимаются дома моделей опытно-текстильных и фабричных лабораторий. Модели или первичные образцы изделий представляют собой художественный замысел художника-модельера, воплощенный в материалы. Модель предназначается для последующего воспроизведение ее в массовый или серийный пошив. Главными факторами В решении эстетических задач этой разработки модели являются силуэт и форма изделий, материалы и цветные цветовые решения. Цветом изделия называется плоскостное однотонное изображение его контура, подобное его тени. Он характеризуется примечанием изделия, леганием изделия, фигуре по линии талии и высокой и широкой высотой и шириной плеч, длиной и шириной изделия внизу. По степени прилегания различаются 4 основные силуэта. Прилегающие плотно, прилегающие фигуры в талии, облегающие фигуры в талии. Полуприлегающие, сглаженные, сглаженные в талии контур. Прямой, боковые контурные линии, отвесные, ширина изделия по линии груди, талии и низа одинакова. Свободные изделия расширяются к низу по линии талии и низа. Опорные изделия бывают строгие и фантазионные. Изделия строгой формы или прямой сдержанной линии, прилегающий или полуприлегающий силуэт и простой воротник. Изделия фантазии отличаются от изделий сложной, от изделий сложной формы, сложными формой, сложными конструктивными, декоративными и резными линиями, деталями, различными очертаниями, разнообразными конструктивными, технологическими и декоративными отделками. Важную роль в моделировании играет материал, из которого изготавливается одежда. При этом различается, при этом решающее значение имеет три группы факторов. Волокно и структура ткани, свойства материалов, физический, механический, гигиенический, технологический, рисунок и расцветка ткани. К моделям детской одежды применяются особые требования. Она не должна копировать туалет взрослых и следовать прихотям моды. Процесс моделирования состоит из трех основных этапов. Создание эскиза модели, отборка ткани и отделки, изготовление первичной модели, фиалы, рассмотрение и утверждение модели художественным советом. В разработке модели различают два сезона – весенний-летний и осенний-зимний, приуроченный к соответствующим переходам промышленности на производство сезонной продукции. Процесс моделирования заканчивается отбором моделей для массового производства предприятиями совместно с торгующими организациями. Законным фактором в улучшении моделирования и удовлетворения запросов населения является изучение потребительского спроса. Конструирование одежды. Модели, утвержденные для массового или серийного производства, отобранные предприятиями, направляются для разработки конструкции. Целью конструирования является изготовление по данной модели лекал, выстроить швейных изделий для массового или индивидуального раскроя ткани. Лекала – это шаблоны деталей изделия, изготовленные из картона или бумаги. Классификация фигур человека. По размерам мужчин и женщин старше 18 лет, значит, подразделяются на такие размеры. 44, 46, 48, 52 и так далее до 60-го. Подростки 15-18 лет, дети младшего возраста с 3 до 6 лет, школьного, дошкольного 28 до 30, дети ясельного возраста от 2 до 3 лет, 22, 24, 27. Классификация фигур взрослых мужчин и женщин по ростам следующие. Первый рост 155 сантиметров, первый будет считаться мужской, второй женский. Второй женщин 144, второй рост 161, 150, третий рост 167, 136, четвертый рост 173, 162 и пятый рост 179, 168. Всего существует 7 ростов. Каждый размер имеет три полноты. Малую, среднюю и большую. Размер 56, 58, 60 для мужчин имеет четвертую полноту, очень большую. В связи с тем, что рост и размер по полуобхвату в груди у детей изменяется с возрастом, для детки сидели применяются скользящие шкала размеров и ростов. Абсолютные величины детских изделий даются в стандартах и технических условиях на данные изделия. Прибавки на свободные сдвигания. Исходя из назначения изделий, гигиенических и статических требований к величине измерений, в определенных участках дает прибавки на свободные облегания ткани одежды, тела одежды. Все швейные изделия могут быть разделены по признаку конструктивной общности, способу использования на 4 категории. Плечевые изделия, пальто, пиджаки, платья, сорочки, поясные изделия, брюки, юбки, кальсоны, трусы, головные уборы, кепи, фуражки, шляпы. Изделия, не относящиеся к одежде, постельные и столовые белье, полотенечно-платочные изделия, различные снаряжения и инвентарь. Изделия каждой категории имеют единую конструктивную схему. Внутри каждой категории изделия могут быть большое количество вариантов, силуэтов, форм, композиций, элементов. Плечевые изделия состоят из главных деталей, спинки, полочки, переда, рукавов, нижнего воротничка и других. Деталей подборок верхнего воротничка, деталей карманов, застежек, подкладки, прокладки, отделки. Головные уборы включают основные детали. Околышек, донышко, колпак, клинья, четвертинки, бока и производные, козырек, налобник, прокладки, подкладки, надшипники, отделка. Разработка конструкции швейных изделий. Чертежи конструкции изделий разработаны для каждой полноты самостоятельно на средние размеры и роста. Конструкция швейных изделий называется комплектация деталей изделия, комплектация деталей изделий, представленных на чертежах в взаимном расположении и взаимосвязи с указанием размеров и способов разработки. Изделия делятся на две симметрические половины, правую и левую, и поэтому чертежи строятся только на половину изделия. В настоящее время существует две системы конструирования одежды. муляжная и расчетно-графическая. Муляжная – это эскиз, по эскизу или зарисовке модели на фигуру или манекен. Накалывают ткань, либо тонкую бумагу, воспроизводят линии и формы модели. Она характеризуется тем, что по заданной модели на основе измерений фигуры строятся чертеж изделия центральным раскройный процесс. Он состоит из подготовительной и основной операции. Подготовительные операции относятся приемка, подбор ткани для настила, раскладка лекал и изготовление обмелок и трафарена. Так. При массовом производстве ткани раскраиваются не одиночными полотнами, а целыми настилами, состоящих из большого количества полотен. Для изготовления настила необходимо знать его длину и ширину, поэтому предварительно изготовляется обмелка или трафарет. Обмелка представляет собой полотно ткани, на которое расположены лекала и объединены их контуры. Трафарет – это обмелка на клеенке или бумаге с трафарированными контурами лекал. К основным операциям раскройного процесса относятся настилание, разрезание, комплектование деталей кроя. Пошивочный процесс. Рассматривая технически последовательно пошива любого швейного изделия, состоящего из нескольких деталей, можно видеть схему ее, слагающуюся из трех последовательных этапов. Заготовочная операция, обработка деталей и подготовка их к монтажу. Монтажные операции, соединение деталей в изделии. Заключительные отделочные операции, придание изделию товарного вида. Процесс пошивки швейных изделий, начиная от получения кроя до выпуска готового изделия, включает три категории технологических операций. Операция соединения деталей, операция формования деталей и изделий, заключительная операция и операция отделки изделий. В зависимости от вида изделий, ткани и характера операции применяют ниточные швы различных видов. По способу выполнения их делят на ручные и машинные, а по назначению на соединительные, временные и постоянные, краевые и отделочные. Швом называется место соединения двух или нескольких деталей. Строчка – это ряд, повторяющихся стежков, проложенных на материале. Стежком называется переплетение в определенном порядке одной из нескольких ниток с законченным циклом между двумя одноименными проколами иголки. Длина стежка – это расстояние между двумя сложными снежными проколами иглы, а в стежках за иглу между двумя одноименными проколами иглы. Частота стежка называется количество стежков на единицу длины 50 мм. Шириной шва в готовом виде называется расстояние от открытообразной или отметанного окантованного края ткани до линии строчки или отгиба в закрытом шве до строчек. Различные швы и строчки выполняются в основном на швах на швейной машине. По виду переплетения ниток в стежке они делятся на челночные и машинные цепным стежком. Детали одежды соединяют также и клеевым методом. Влажно-тепловая обработка имеет целью придать изделию необходимую форму, соответствующую форме фигуре человека. Заключительная операция пошивочного процесса включает отметку петель, пришивку пуговиц, крючков, петель, кнопок, пряжи, постановку закрепа, чистку изделия, окончательную отутюжку и отпарку, маркировку изделия. Для украшения швейного изделия используются различные виды отделки, которые можно разбить на две группы: конструктивно-технологическую и декоративную. Классификация и ассортимент швейных товаров. Весь ассортимент условно делится на 5 классов. Бытовые, спортивные изделия, специальная одежда, ведомственные и национальные изделия. Каждый класс подразделяется на 5 групп. Верхняя одежда, легкое платье, белье, швейные, галантерея, головные уборы, инвентарь, снаряжение и другие изделия. Группы делятся на номенклатурные подгруппы, объединяющие изделия близкие по модели и конструкции и употреблению. Пальто, костюмы, платья, юбки и прочие платяные изделия, белье и нательные бельевые изделия, не относящиеся к одежде, швейная галантерея, тесные фуражки, шляпы, шапки, отдельные индивидуальные шапки, изделия индивидуальные и общественного пользования, изделия технического назначения. Изделия, входящие в подгруппы, разделяются по видам, которые характеризуются шестью признаками. Видовое наименование изделия: пальто, бушлаты, шинель, полупальто. Возрастные: для взрослых мужчин, для женщин. Возрастные: для взрослых мужчин и женщин, для подростков и детей, разных возрастов: для мальчиков, девочек, новорожденных. Сезонность: время употребления: зимние, летние, демисезонные, малосезонные, внесезонные, независимо от сезонности. Вид ткани верха: шерсть, шелк, кебе, лен, прорезиненные. Назначение изделия: парадное, выходное, повседневные, домашние, работы, рабочие, специальные. Виды изделий подразделяются на разновидности, характер, специфику, виды изделий подразделяют на разновидности, характеризующие специальными признаками. Ценование изделий: важность, первая, вторая, фасон, фасона, троя, фантазии, застежка, одна, двубортная, потайная, на молнии и так далее. В. Силуэт прилегающий, полуприлегающий, прямой, свободный. Г. Покрой рукава, вшивной, реглан, кимоно, комбинированный. Воротник: прямой, круглый, шалевый, отложной, пристежной и так далее. Карманы: вырезанные, платья, юбки. Прямая, клёш, солнце, клёш и другие. Обработка: жесткая, мягкая. Из кураса наследные изделия, построенные на разновидности. Из кураса наследные изделия построены на разновидности, причем каждой разновидности изделия присвоен определенный прескурант. Последней степенью классификации является артикул изделия, которым признаком разновидности добавляется наименование артикула группы тканей. Таблица цен при эскуранте на швейные изделия построена по артикулам. Артикулы показываем каждое швейное изделие. Обозначено в прескуранте двойным номером артикула. Первая часть артикула представляет собой номер разновидности, предусматривающий определенную сложность и признаки фасона изделия. Вторая часть артикула определяет знаком тире. Отделенная знаком тире показывает номер ценности группы ткани, из которой сшито данное изделие. Ценностная группа ткани обозначает стоимость одного метра ткани условной ширины. Такие же группы объединяют ткани, однородные по волокнистому составу и близкие по цене. Классификация тканей по группам облегчает популяцию швейных изделий. Порядок определения групп тканей подробно изложен в курантах розничных цен на ткани. На розничную цену швейных изделий влияет не только разновидность и сложность фасонной группы тканей, из которых они изготовлены, а также влияет и размер. Поэтому цены в прескурантах объединены по следующим размерам. Для взрослых 44-46, 48-50, 52-56, 38-60. Для детей 24-26, 28-30, 32, 34-36, 38-40, 42, 44, 46. Розничные цены прескурантов предусматривают изготовление верхней одежды обычного качества на хлопчатобумажную подкладку. Если же подкладка дана шелковая или полушелковая, то в прескуранте имеются соответствующие надбавки. Также надбавки бывают и при наличии ватина. В прескурантах установлены надбавки за отделку швейных изделий. Величина их указывается на ярлыке. В прескурантах приводятся также условия отпуска и уровень скидок, предоставляемых промышленными предприятиями, торговым организациям. Оценка качества швейных товаров. Качество швейных изделий зависит от четырех факторов: модели, конструкции, посадка на фигуре в соответствии размерам, материалам, гигиенические свойства и долговечность, и обработки, прочность соединений, прочность обработки, отсутствие производственных дефектов. Изделия высшего качества должны шиться из высококачественных дорогих шерстяных и шелковых тканей. Стандарты ИРТУ, общетехнические условия относятся ко всем швейным изделиям. Это стандарты на правила приемки и методы проверки качества изделий, на сортность стежка, строчки и шва, маркировку, упаковку, транспортировку, стандарт на тару для упаковки изделий из ткани, кожи, войлока, меха, стекла и фарфора. Приемка швейных изделий по количеству и качеству изложена в основных условиях поставки промышленных товаров. Швейные товары принимают по количеству после их приемки по качеству, после их приемки по количеству. Для проверки качества швейные изделия подвергаются внешнему осмотру измерения всего изделия и его деталей. Трикотажные товары. Трикотажом называются вязаные текстильные изделия или полотно, состоящие из петель, переплетающихся между собой в продольном и поперечном направлении и образованных одной или многими нитями. Трикотажное полотно получается На трикотажных машинах путем сплетения в определенном порядке нити изогнутых в системе петель. Все трикотажные переплетения состоят из горизонтальных петельных рядов и вертикальных петельных столбиков. Расстояние между осями смежных петельных столбиков называется петельными шагами, а расстояние между одинаковыми точками смежных петельных рядов высотой петельного ряда. В зависимости от способа образования петель и числа нитей, участвующих в петлеобразовании одного горизонтального ряда петель, трикотаж делят на два класса. Поперечно вязанный, основа. Поперечно вязанный трикотаж может быть получен из одной непрерывной нити. Эта нить образует горизонтальные ряды, правильно повторяющиеся петель переходят от одного готового ряда в новый ряд петель. В основовязанном трикотаже, в отличие от поперечно вязанного, каждая петля горизонтального ряда выполняется отдельными самостоятельными нитями, создающими на машине систему, называющую основой. Пряжа для трикотажного производства и подготовки ее к вязанию. А выработка трикотажа.